Часть пятая. Все теоретические науки, основанные на разуме, содержат априорные синтетические суждения как принципы. Первое. Все математические суждения синтетические. Это положение до сих пор, по-видимому, ускользало от внимания аналитиков человеческого разума. Более того, оно прямо противоположно всем их предположениям, хотя оно бесспорно достоверно и очень важно для дальнейшего исследования. В самом деле, когда было замечено, что умозаключения математиков делаются по закону противоречия, а это требуется природой всякой аподектической достоверности, то уверили себя, будто основоположения также познаются, исходя из закона противоречия. Но это убеждение было ошибочным, так как синтетическое положение, правда, можно усмотреть из закона противоречия, однако никак не само по себе, а таким образом, что при этом всегда предполагается другое синтетическое положение, из которого оно может быть выведено. Прежде всего, следует заметить, что настоящие математические положения всегда априорные, а не эмпирические суждения, потому что они обладают необходимостью, которая не может быть заимствована из опыта. Если же с этим не хотят согласиться, то я готов свое утверждение ограничить областью чистой математики, само понятие которой уже указывает на то, что она содержит не эмпирическое, а исключительно только чистое априорное знание. На первый взгляд может показаться, что положение 7 плюс 5 равно 12 – чисто аналитическое суждение, вытекающее по закону противоречия из понятия суммы 7 и 5. Однако, присматриваясь ближе, мы находим, что понятие суммы 7 и 5 содержит в себе только соединение этих двух чисел в одно, и от этого вовсе не мыслится, каково то число, которое охватывает оба слагаемых. Понятие 12 отнюдь еще не мыслится от того, что я мыслю соединение 7 и 5. И сколько бы я ни расчленял свое понятие такой возможной суммы, я не найду в нем числа 12. Для этого необходимо выйти за пределы этих понятий, прибегая к помощи созерцания, соответствующего одному из них, например, своих пяти пальцев, или, как это делает Зегнер в своей арифметике, пяти точек, и присоединять постепенно единицы числа 5, данного в созерцании, к понятию 7. В самом деле, я беру сначала число 7, и затем для получения понятия 5, прибегая к помощи созерцания пальцев своей руки, присоединяю постепенно к числу 7 с помощью этого образца единицы, ранее взятые для составления числа 5, и таким образом вижу, как возникает число 12. То, что 5 должно было быть присоединено к 7, я, правда, мыслил в понятии суммы равно 7 плюс 5, но не мыслил того, что эта сумма равна 12. Следовательно, приведенное арифметическое суждение всегда синтетическое. Это становится еще очевиднее, если взять несколько большие числа, так как в этом случае ясно, что сколько бы мы ни манипулировали своими понятиями, мы никогда не могли бы найти сумму посредством одного лишь расчленения понятий, без помощи созерцаний. Точно так же ни одно основоположение чистой геометрии не есть аналитическое суждение. Положение «прямая линия» есть кратчайшее расстояние между двумя точками, синтетическое положение. В самом деле, мое понятие «прямой» содержит только качество, но ничего не говорит о количестве. Следовательно, понятие кратчайшего расстояния целиком присоединяется к понятию прямой линии извне, и никаким расчленением не может быть извлечено из него. Поэтому здесь необходимо прибегать к помощи созерцания, посредством которого только и возможен синтез. Только немногие из основоположений, предполагаемых геометрами, суть действительно аналитические суждения и основываются на законе противоречия. Однако они, будучи тождественными положениями, служат только для методической связи, а не в качестве принципов. Таковы, например, суждения А равно А, целое равно самому себе, или А плюс Б больше А, то есть целое больше своей части. Но даже и эти суждения, хотя они имеют силу на основании одних только понятий, применяются в математике лишь потому, что могут быть показаны в созерцании. Если мы обыкновенно думаем, будто предикат таких аподектических суждений уже содержится в нашем понятии, и стало быть, суждение аналитическое, то это объясняется исключительно двусмысленностью выражения. Мы должны, как мы говорим, мысленно присоединить к данному понятию некоторый предикат, и эта необходимость связана уже с самими понятиями. Между тем, вопрос состоит не в том, что мы должны мысленно присоединить к данному понятию, а в том, что мы действительно мыслим в нем, хотя и неосознанно. При такой постановке вопроса оказывается, что предикат связан с указанными понятиями, правда, необходимо, однако, не как нечто мыслимое в самом понятии, а с помощью созерцания, которое должно быть добавлено к понятию. Второе. Естествознание, физика, заключает в себе априорные синтетические суждения как принципы. Я приведу в виде примеров лишь несколько положений. При всех изменениях телесного мира количество материи остается неизменным, или при всякой передаче движения действие и противодействие всегда должны быть равны друг другу. В обоих этих суждениях очевидна не только необходимость, стало быть, априорное происхождение их, но и их синтетический характер. В самом деле, в понятии материи я не мыслю ее постоянство, а имею в виду только ее присутствие в пространстве через наполнение его. Следовательно, в приведенном суждении я действительно выхожу за пределы понятия материи, чтобы мысленно присоединить к нему априори нечто такое, чего я в нем не мыслил. Таким образом, это суждение не аналитическое, а синтетическое, и тем не менее оно мыслится априори. Точно так же обстоит дело и с другими положениями чистого естествознания. Третье. Метафизика, даже если и рассматривать ее как науку, которую до сих пор только пытались создать, хотя природа человеческого разума такова, что без метафизики и нельзя обойтись, должна заключать в себе априорные синтетические знания. Ее задача состоит вовсе не в том, чтобы только расчленять и тем самым аналитически разъяснять понятия о вещах, априори составляемые нами. В ней мы стремимся расширить наши знания априори и должны для этого пользоваться такими основоположениями, которые присоединяют к данному понятию нечто, не содержавшееся еще в нем. При этом мы с помощью априорных синтетических суждений заходим так далеко, что сам опыт не может следовать за нами, как, например, в положении «мир должен иметь начало» и тому подобное. Таким образом, метафизика, по крайней мере по своей цели, состоит исключительно из априорных синтетических положений.